Следующая глава называется «Наши будни». Каждое утро мы дружно отправлялись в редакцию. Командные посты у нас распределились следующим образом. Мокер стал президентом корпорации, администратором и главным редактором. Я заведовал литературным отделом. Баскин отвечал за спорт и публицистику. Дроздов был работником широкого профиля. Он выступал на любые темы, давал финансовые консультации, рекламировал медицинские препараты. Кроме того, убирал помещение и бегал за водкой. Да еще ухаживал за тремя женщинами – секретаршей, машинисткой и переводчицей. Все мы трудились бесплатно. Мокера и Баскина кормили жены. Моей жене, как безработной, выдали пособие. Дроздов обедал у своих многочисленных подруг, а также гулял за деньги с чужой собакой. Должен напомнить читателям, что в текст у меня вкраплены миниатюры из записной книжки под названием «Солона Ундервуде». Как-то Дроздов похитил банку анчоусов в супермаркете. Баскин его отчитал. Дроздов оправдывался. «Это моя личная борьба с инфляцией». Продолжим. Газета доходов не приносила. Виля Мокер объяснял нам. «Мы должны продержаться год. Это самое трудное время». Небольшие предприятия гибнут обычно в течение 6 или 7 месяцев. Мокер учил. В газете есть 3 источника дохода. Подписка, розница и объявления. Подписка – это миф. Это деньги, которые мы в сущности занимаем у читателя. Розница дает гроши – 35 центов с экземпляра. Чистые деньги приносят только рекламные объявления. На этом держатся все западные газеты. Но получить рекламу довольно трудно. Американцев русский еженедельник не интересует. А наши деятели целиком зависят от редактора ежедневной газеты Боголюбова. Он дает им скидку, лишь бы не рекламировались в зеркале. Боголюбов говорит им, с кем вы имеете дело? С агентами Кремля? Мокер не фантазировал. К сожалению, примерно так оно и было. Кроме всего прочего, редактор нашего дела звонил нашим авторам, угрожал, что перестанет рекламировать их книги. При этом клялся, что скоро увеличит гонорары. Многие были вынуждены подчиниться, боялись портить отношения с влиятельной ежедневной газетой. Боголюбов говорил о нас, «Диссидентов мы тут не потерпим». Спрашивается, почему же их должен был терпеть Андропов в Москве. И все-таки популярность нашей газеты росла, ведь мы побуждали читателей к спорам. Поклонников у нас становилось все больше, но и количество противников росло. Казалось бы, свобода мнений – великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений! С легкой оговоркой – для тех, чье мнение я разделяю. А как быть с теми, чьего мнения я не разделяю? Их-то куда? В тюрьму? На галеры? Люди уехали, чтобы реализовать свои законные права – право на творчество, право на материальный достаток и, в том числе, священное право быть неправым – право на заблуждение. Дома тех, кто был неправ, убивали, ссылали в лагеря, выгоняли с работы. Но сейчас-то мы в Америке, кругом свобода, а мы за решеткой своей отвратительной нетерпимости. 4 телефона было в нашей редакции. И все они звонили беспрерывно. Иногда мы выслушивали комплименты. Гораздо чаще – обвинения и жалобы. Видимо, негативные эмоции сильнее. Со временем мне надоело оправдываться. Пускай думают, что именно я отравил госпожу Бовари. Так прошло 6 месяцев. Мы побывали в Чикаго, Детройте, Бостоне, Филадельфии. Встречали нас очень хорошо. Наши поклонники образовали что-то вроде секты. Мы по-прежнему были главной темой разговоров в эмиграции. При этом еженедельно теряли долларов 400. Денег оставалось все меньше, но мы все равно ликовали.